Глава 33. Нина. «Идем. Я должна тебе что-то показать», — настойчиво твердит Мэгги, едва завидев меня. Она спешит к окну, гремя цепью, как призрак. «Ну иди же!» Несмотря на синяк и выбитый зуб, я решила, что сегодня вечером мы должны вернуться к привычному порядку и поужинать вместе. Это наша первая встреча лицом к лицу после того инцидента, случившегося 10 дней назад. Я ожидала от нее чего угодно, только не такого приема. Поэтому не странно, что я в растерянности застыла на месте. С привычным подозрением осматриваю комнату. Пуф придвинут к окну. Обивка изрядно помята. Все остальное выглядит как обычно. Но я не спешу расслабляться. Жизнь научила не доверять первому впечатлению. Хотя вряд ли, конечно, она рискнет повторить ту же ошибку. «Что там?» Отвечаю я, вытаскивая из кармана ключ от скобы. Мэгги не реагирует. Стоит у ставен и показывает на дом, расположенный напротив Элси. «Видишь вон то окно?» спрашивает она, указывая на стекло, наполовину замазанное белой краской. «Я могу заглянуть в комнату». «Ого, вот это новости», — фыркаю я. «Куда мне позвонить? В Daily Mail или в CNN?» «Да слушай сначала», — огрызается Мэгги и тут же спохватывается, понимая свою оплошность. Я пропустила ее грубость мимо ушей. «Прошу, продолжай». «Ты знаешь семью, которая там живет?» Здоровалась пару раз на улице, но внимания особого не обращала. «Вчера вечером я видела, как мать ударила свою маленькую дочь». «В смысле ударила?» «В самом прямом». «Шлепнула по попе или дала подзатыльник?» «Она ударила свою дочь по лицу так, что та отлетела, ударилась о стену и упала на пол». Мои волосы встают дыбом. Я не терплю жестокость по отношению к детям, животным и старикам. Понимаю, что из моих уст это звучит весьма странно. Подхожу к окну, чтобы лучше разглядеть комнату за окном. Ты уверена, что не ошиблась? Совершенно уверена. Так все и было. Видела своими глазами? Мэгги колеблется долю секунды. Слишком долго, на мой взгляд. Я еще не выжила из ума. «Несмотря на то, что ты всем про меня болтаешь», — бросает она. Похоже, мои слова ее задели. «Малышка просидела одна в запертой комнате всю ночь до сегодняшнего утра. С ней плохо обращаются». Мэгги перехватывает мой взгляд. «Нам обеим очевидно сходство между ситуациями, в которых оказались она и эта бедная девочка. Разница лишь в том, что ребенок ничем не мог заслужить подобного обращения. «Ты видела ее сегодня вечером?» — спрашиваю я. Мать снова заперла ее примерно час назад. Потом пришел отец и выпустил. «Мы должны что-то сделать, Нина!» «Если Мэгги не врет, тогда действительно надо действовать. Нельзя, чтобы ребенок страдал. Но вдруг она ошибается. Или обманывает, надеясь сбежать каким-то хитрым способом. Неужели она способна играть на таких святых чувствах? Сейчас вернусь. Говорю я и ухожу. Однако задерживаюсь у двери в поисках знака, что это лишь спектакль, разыгранный с целью обмануть меня. Мэгги стоит, приклеившись к стеклу, и не обращает на меня никакого внимания. Похоже, говорит правду. По крайней мере, мне очень хочется ей верить. Возвращаюсь с подносом, где стоит ужин на двоих. Мы садимся бок о бок на пуфик, ставим тарелки на колени, едим картофельное пюре с колбасками и наблюдаем за окном через дорогу. О неудавшейся попытке побега молчим. Мы никогда раньше не ели с ней вместе в спальне. Мэгги берет с подноса металлический нож, чтобы разрезать колбаску. И в ту же секунду мы обе понимаем, какую оплошность я допустила. Злюсь на себя. Всего несколько минут назад думала про бдительность, а теперь фактически собственными руками протянула ей оружие. Она поворачивает нож и передает его мне рукояткой вперед. «Все в порядке», — отвечаю я, и она продолжает, как ни в чем не бывало. «Вкусные колбаски. С чем они?» «На них была скидка с перцем чили». «Чили? Надо же! Ты в детстве обожала пюре с колбасками». «Да, праздник для желудка». «А мое любимое блюдо — ростбиф, йоркширские пудинги и жареная картошка». Готовится эскляра и, как правило, порциями размером с традиционный круглый кекс. «Никогда не умела готовить эти пудинги, как ты. Весь секрет в том, какова температура в духовке. Если выставить слишком высокую, они не поднимутся. А Алистеру они тоже никогда не удавались. Готовил он плохо». Упоминание папы немало меня удивляет. А то, как невзначай она это делает, будто мы постоянно о нем говорим, вообще вгоняет меня в ступор. В одном Мэгги остается верна себе. Никогда не называет его «твой отец», словно лишая его тем самым родительских прав. «Неправда», — возражаю я. «По выходным он всегда готовил, и я ему помогала». «Да, готовил. Но знаешь, как говорят, пекарь не повар. Мучное и десерты он пек отменно, а вот насчет всего остального. Помнишь, когда я заболела опоясывающим лишаем, он готовил обед и засунул рыбные палочки в микроволновку на 15 минут. Есть их было невозможно». Это воспоминание вызывает у меня улыбку. «Значит, я в него. Помнишь, какой овощной суп я приготовила на уроке домоводства? Ты положила мне баночку со специями среди остальных ингредиентов, и я, недолго думая, ухнула всю ее в кастрюлю». Мэгги смеется. «Ты принесла суп домой и угостила нас. Честно говоря, не просто было держать лицо, когда от одной ложки пар пошел из ушей». Я ощущаю острую потребность снова задать ей самый важный вопрос, на который она мне ни разу не ответила. До сих пор не знаю правды о своем отце. И уже собираюсь открыть рот, чтобы спросить, однако передумывая. Так привыкла испытывать к ней неприязнь, что прекращение боевых действий просто застигло меня врасплох. И я не могу не ценить его. «Вот, опять!» — кричит Мэгги, возвращая меня к реальности. Бросаюсь к окну. «Ты видела? Она снова ударила девочку!» Я была слишком поглощена своими мыслями, чтобы вовремя заметить происходящее. Но теперь, глядя через дорогу, узнаю привычную картину. Противостояние между матерью и ребенком. Внимательно наблюдаю, ожидая очередного акта насилия. Однако вижу просто ссору. Действительно ли Мэгги стала свидетелем того, о чем говорит? Могу ли я верить ей на слово? «Мы должны помочь», — заявляет Мэгги. «Надо вызвать полицию». Меня трогает ее пыл, но я качаю головой. «Почему нет?» «Потому что они обязательно спросят, как я стала свидетелем насилия. Они с первого, не со второго этажа в это окно не заглянуть». Мэгги смотрит на меня с немым укором. Чувствую себя ребенком, который разочаровал родителей своим непослушанием. Но я не могу позволить себе попасть на радары полиции и оказаться под наблюдением. «Тогда свяжись с социальными службами анонимно», — наконец говорит она. «Ну, не знаю. Им, наверное, каждый день десятками шлют ложные сигналы. Сколько времени у них уйдет, чтобы расследовать обвинения? К тому же оба родителя будут отрицать жестокость. А если нет очевидных травм и девочка не подтвердит обвинения, то последствия только ухудшат ее участь. Мы не можем сидеть сложа руки». «Я этого и не предлагала. Просто все нужно как следует продумать, прежде чем действовать». «Не смогу спать, зная, что там творится. Ей и брату будет лучше на попечении государства. Пусть им найдут...» Мэгги осекается на полуслове, осознавая свою ошибку, и прячет взгляд. «Ну давай». Я киваю. «Договаривай». пусть им найдут нормальных приемных родителей. Эту возможность ты тоже у меня отняла».